«Но ведь...» — сразу смешался и засуетился режиссер. «Но ведь вы, насколько я могу судить по газете, я читаю вашу газету, вы, по-моему, увлечены совсем другой отраслью, этим тяжелой индустрией». «Прежде всего, базис», — важно напомнил Алексей, «а потом уже разные надстройки, пристройки», — добавил он с апломбом первокурсника. «Ну, разумеется», — поспешил согласиться настоящий Станиславский. «Однако, кроме того, моя основная специальность — культура», — осадил его Рыжов, имея в виду библиотечный институт. «Культура. Кстати, каковы ваши, простите, я до сих пор не знаю вашего имени и отчества, Олег Васильевич?» Алексей вынул из кармана блокнот, потянул карандаш из петельки. «Олег Васильевич, каковы ваши творческие планы?» Худрук искательно и польщенно придвинулся к нему. «Спасибо, мне дорог ваш интерес. Сейчас я репетирую Нору Ибсена». «А, — улыбнулся Алексей, — Норвега. Что?» «Нет-нет, я просто вспомнил. Один норвег держит фирму. Впрочем, вам это ни к чему. Продолжайте». «Вы совершенно правы. Ибсен — норвежский драматург, и действие его пьесы происходит на севере. Понимаете, я думаю, что здешним северным зрителям будет близок колорит этой пьесы. Колер локале, как говорят французы. И характеры тоже. Вы согласны?» «Пожалуй, в этом что-то есть», — сказал Алексей, крючкотворствуя в блокноте. «Вы впервые обращаетесь к Ибсену?» «Нет, я уже ставил Нору в Средней Азии». Алексей озадаченно взглянул на него. «Но ведь вы сами только что сказали про север». «Безусловно. Однако это лишь место действия, а тема — раскрепощение женщины в семье и обществе. Там, в Средней Азии, эта тема еще весьма и весьма злободневна. Видите ли, классика вообще неоднозначна, она допускает множество прочтений». Станиславский вздохнул, наклонился доверительно к уху Алексея. «Есть еще одна причина, я вам откроюсь. От меня ушла жена. Я очень любил ее, она была актрисой. Там, в Средней Азии, она ушла к полковнику. Я все еще ношу в себе эту боль. Собственно, этим и вызван мой переезд сюда. Так вот, Нора тоже уходит от мужа, от Торвальда. И когда я репетирую эту пьесу, во мне происходит... Ну, как бы это вам объяснить?» Олег Васильевич сплел на весу пальцы, похрустел ими. «Я все переживаю снова. И боль, представьте, вдруг становится сладостной, сладостью творчества. Черт, как не горько в этом признаваться, художник всегда живет своей болью, даже кормится собственной болью». «Да». Кончиком карандаша Алексей плел на листке блокнота рассеянные и ничего не значащие витки. У него впервые не вызвали раздражения речи этого самоуверенного и надменного человека. Он почуял неподдельную искренность в этих его речах, и смысл этих речей для него был нов, ведь он не знал, чем живут и кормятся художники. Он полагал, что они как боги. Но тут пошел занавес. Концерт открывал народный хор, и на сцене теснились, нависая ряд над рядом, женские торсы и головы, а позади и выше их зияли разинутые рты мужчин. Первая песня шла без объявления, все ее знали наизусть. Он сразу нашел в этих рядах лицо Клары. На нем была печать особого смирения и кротости, ведь она еще поет в общем хоре наравне со всеми, не подавая своего голоса в отдельности. Еще не настал черед выделиться. Эти смирения и кротость были прямо-таки написаны на ее лице, на застенчиво потупленных ресницах. И Алексей принял ее игру. Он тоже решил до поры до времени не замечать ее среди других, будто он ее не знает вовсе, чтобы потом она ему явилась в полной, ошеломляющей неожиданности, словно впервые. Он заскользил взглядом по рядам, фигурам, лицам, одеждам, и надо сказать, что эти одежды стоили внимания. Может быть, они стоили гораздо большего внимания, чем само пение. Даже он, лишь коснувшийся тайн фольклора, определил, что это не те костюмы, которые обычно шьют из всяких дешевеньких пестридей и украшают копеечными лентами, стеклярусом, елочной мишурой. О, нет, тут было совсем иное, настоящее, пожалуй, что и впрямь из тех заветных сундуков, о которых, задыхаясь от волнения и немощи, рассказывал своим студентам профессор Шамшин. бархат и парча коротких душегрей,